под внешним слоем новой торговой цивилизации. Промышленно, а также технологически, Киевская Русь была, конечно, на более низком уровне, чем Римская империя. Киевский капитализм может быть по преимуществу охарактеризован как торговый. Россия всегда была и остается страной контрастов. И киевская цивилизация с ее соединением рафинированности и первобытности представляет интересный случай. И все же после всего сказанного мы обязаны связать Киевскую Русь социологически не только с типом торговой империи кочевников, но в определенном смысле также с тем типом, высшим выражением которого в классической античности была Римская империя, с капиталистической формацией, базирующейся на рабстве. Конечно, элементы феодализма присутствовали и постепенно нарастали с начала XII столетия, но, несмотря на определенные ограничения правового статуса некоторых крестьян, никакого всеобщего крепостничества не существовало в киевский период. Этот процесс запаздывания крепостничества был, конечно, одной из характерных граней социального и экономического режима, превалирующего в Киевской Руси. Мы таким образом приходим к заключению, что в X и XI столетиях существовало значительное различие в отношении социальных и экономических устоев между Киевской Русью, с одной стороны, и Западной и Центральной Европой, с другой. Это различие стало результатом отчасти различного исторического фона, частично же следствием несхожести социальных и экономических факторов развития в киевский период, а также византийского влияния в формировании киевских институтов. Глава 7. Правительство и управление. 1. Предварительные замечания. Повесть временных лет начинается обещанием автора описать, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве наче первее княжити, и откуда русская земля стала есть. Термин «земля» употреблен здесь не в географическом смысле, а в значении «народ» или «государство». Термин «княжити» относится к форме правления. Терминология повести временных лет типична для русской ментальности тех времен. Земля была обычным термином для обозначения государства на протяжении всего киевского периода. Понятие правительства выражалось термином «волость», по-церковнославянски «власть». Именно в этой форме это слово с соответствующим дополнительным значением употребляется в современном русском языке. Термин «княжение» обозначает правительство в его исполнительном аспекте. Он более или менее соотносится с понятием «высшей исполнительной власти». Нужно отметить, что все три термина «земля», «волость» и «княжение» использовались не только в абстрактном значении, но и обозначали данное государство и его правительство. В этом конкретном смысле все три термина почти синонимичны. К этому перечню основных древнерусских политических терминов можно добавить также «господин». Этот термин употребляли в различных значениях для обозначения владельца земли или владельца рабов или хозяина поместья, а также монарха, носителя верховной власти. Разнообразие терминов, обозначающих государство и правительство, не случайно в киевский период. Это соответствует гетерогенной природе киевского государства, которая состояла из нескольких земель, сначала объединенных под властью киевского князя, а позднее управлявшихся